Уже наскучило смотреть кино, новеллы. Уже не в мочь мечтать в прозрачных гамаках. У виллы проплывают каравеллы, парят из райских мест на алых парусах. В саду раскинулись ажурные беседки, атлант из бронзы, мраморный фонтан. Мохнатый лев рычит в янтарной клетке, чадит в бриллиантах золотой кальян. Гудит в ночи тревожная сирена, смотрю часы, на стрелках ровно час. Мне не хватает жизни джентльмена, хочу уснуть и сон смотреть опять. Винтажная туника из воздушной ткани слегка шуршит песок под легким каблучком. Индус, подросток в шелковом тюрбане, раскрыл широкий зонт, расшитый серебром. Я тороплюсь к разрушенному молу, там реют паруса французских бригантин. Спешу навстречу к знойному креолу, где скрипка плачет и волнует тамбурин. Гудит в ночи тревожная сирена, смотрю часы, на стрелках ровно три. Мне не хватает жизни супермена, ложись в постель и мокрый нос утри. На клумбе у кустов, где в чувственном тумане дурманит пышных роз манящий аромат, пригнувшись, ждет меня у пенного фонтана с гавайской гитарой пламенный мулат. Вдруг ублажит спесивую девчонку, где дышат лепестки и стонет тишина. Мани ёрзает по утреннему шелку, боками круглыми едва кружит луна. Гудит в ночи тревожная сирена, смотрю часы, на стрелках ровно пять. Мне не хватает работать на толчок.